Религиозно-символический пласт учения Федорова. Излагая свои идеи, Федоров нередко обращается к темам и образам христианства, разрабатывая проекты общего дела в ключе христианской символики. Однако то смелое перетолкование, которому она подверглась в учении общего дела, оказалось таким далеким от привычного представления о сущности и цели христианства, его торжествующей догмы, что вызвало сопротивление со стороны ряда религиозных деятелей. Федорова обвиняли и при жизни, и после смерти не только в неортодоксальности, но и в несовместимости его учения с христианской верой. Историк русского богословия писал о нем: словесно Федоров как будто в церковности и в православии, но это только условный исторический язык. Божественному действию он противопоставляет человеческое. Он благодати противопоставляет труд. Но его мировоззрение в большинстве своих предположений не было христианским вовсе. И с христианским откровением и опытом резко разногласит. Флоровский. «Пути русского богословия. Париж. 1937 год. Страницы 323, 326, 327. Религиозные философы Голованенко, Бердяев, Ильин упрекали Федорова в недооценке иррациональных истоков бытия, непонимании трансцендентных тайн, реализме и материализме его идей. Мыслитель решительно критиковал христианство в том виде, в каком оно широко понималось в течение веков, за стремление к индивидуальному спасению, отказ от дела, отвлеченный догматизм, приводящий к лицемерию и резкому разрыву между хромовой действительностью и жизнью. Религия, писал он, приняла напутственный молебен, крестное знамение, полагаемое предначатием дела, за самое дело. Федоров, «Философия общего дела», том 1, страница 407. Для Федорова воскрешение, бессмертие должны быть завоеваны трудом всего человечества. Только из великого, мирового труда создастся рай. Там же страница 553. По его мнению, только когда человек осуществит великое дело преображения самого себя и мира, он сумеет познать последние причины и основания бытия. Мыслитель считает бесполезным углубляться в обычные спекуляции о бессмертии души, о ее судьбе после смерти. Философ бессмертия, основывающийся на христианской традиции, фактически ни разу не употребляет самого выражения «бессмертная душа». Что фантастичнее, пишет он, построение нравственного общества на признании существования в иных мирах иных существ, на признании эмиграции туда душ, в действительном существовании чего мы даже и убедиться не можем, или же обращение этой трансцендентной миграции в имманентную, то есть поставление такой миграции целью деятельности человечества. Настоящее издание. Но почему именно христианство притягивает русского мыслителя? Из всех мировых религий только в новозаветном христианстве утверждается как идея воскресения каждой уникальной человеческой личности, утраченной в смерти, так и необходимость преображения природного мира в иной, неприродный, бессмертный, божественный тип бытия. Вместе с тем, своим учением Федоров пытается восполнить два, на его взгляд, существенных недостатка традиционного христианского эсхатологического идеала. Частичность, не всеобщность спасения, Немногие праведники приглашаются бесконечно созерцать муки бесчисленных отверженных нового неба. И его сверхъестественный катастрофизм, выражающийся в столкновении двух разноприродных неравноправных сил — пассивного, претерпевающего человечества, и активной всемогущей воли божества. В апокалиптических пророчествах Федоров видел условную угрозу человечеству. Если оно откажется прийти в разум истины, осознать необходимость творческого преображения себя и мира, восстановления всех погибших своими силами. Если говорить о традиции христианской мысли, Федорову ближе всего была линия, идущая от христианского платоника Оригена к Григорию Ниссскому, представителю греческой патристики IV века, с его учением об условном характере адских мук и о всеобщем апокатастасисе, то есть восстановлении всего мира без всяких исключений в обоженное состояние. Христианские образы и обряды становятся для Федорова символическим выражением всеобщего дела реального построения Царствия Небесного силами объединенного братского человечества. Так, к примеру, храмовая литургия предстает как символическое действие, художественно-мистериальное представление того внехромового пресуществления, внехромовой литургии, то есть обращение гниющих веществ в живые и здоровые тела, настоящее издание, каким должно стать воскрешение, достигаемое через регуляцию природы. Для Федорова не важна догматическая вера в действительность этого христианского таинства, ведь оно выступает как образовательное средство, через эстетическое воздействие, подвигающее на действие. Если для верующих литургия — божественное служение, то для неверующих она — художественное воспитание. Настоящее издание. Христианские догматические символы перетолковываются у Федорова как указание на долг, на то, что должно быть. Настоящее издание. Превращаются в регулятивные идеи. Ставится парадоксальная для верующего христианского сознания задача осуществить Бога как регулятивную идею должного в действительности, поставить идеал Троицы целью для рода человеческого, в закон совокупной деятельности всего человечества, в закон будущей истории. Настоящее издание. Троица выступает в философии общего дела как символический идеал воскрешенного, бессмертного человечества, осуществившего нераздельное и неслиянное всеединство человеческих личностей в полном составе всего рода, в котором все рожденное трансформируется в воссозданное и созидаемое, в непрерывное материально-духовное творчество. На поэтику мышления Федорова значительное влияние оказали русская иконопись и зодчество, что особенно чувствуется в главах, посвященных росписи храмов-музеев. Житийно-учительная литература. От федоровских писаний часто исходит архаичное веяние глубинной до Петровской Руси. Создается странное впечатление, будто мы слышим голос, скажем, Нестора, читавшего Канта и Ницше, видевшего полет воздушного шара, горестно удивляющегося Всемирной Парижской выставке. Глубоко вживаясь в мировоззрение простого крестьянского русского народа, Федоров проникся его духом и заговорил на его языке. Федоров, безусловно, пытается использовать ту энергию эмоции, которую высекает из человека духовная сосредоточенность, накал веры. Но какой веры? Для Федорова все человечество — большая семья, связанная тесными узами общих предков и единой судьбы. Но семья, в действительности распавшаяся, забывшее о своем родстве. Обратить сердца живущих к ушедшим, сердца сынов к отцам — вот та великая задача, направленная на область чувств, без разрешения которой одним умом на общее дело не подвигнешь. Чувство всеобщего родства — вот то чувство, которое Федоров стремится пробудить в человечестве, указывая на культ предков как на основу религий. Нет других религий, кроме культа предков. Все же другие культы — суть только искажения, идололатрия или отрицания идеолатрия истинной религии. Настоящее издание. Здесь уместно сказать несколько слов о влиянии на Федорова древнекитайской мысли, в частности, конфуцианства, с его положениями об укорененности истинной морали в культе предков, когда родственность равна нравственности, сыновняя почтительность как основная добродетель, о государстве как семье и государе как отце. «Вспомним, — говорит Федоров, — что на протяжении тысячелетий Китай был страной культа предков, почитателем праха, живого обожествления родовой цепи умерших отцов. Если представить себе развитие религиозной идеи из ее древнейшего зерна, культа предков, то вершина этого развития — единый Бог, Бог-Отец, есть, по-своему, грандиозная сублимация обожествленных умерших отцов в одного отца. Недаром Федоров, внутренне чувствующий эту религиозную логику, называет христианского Бога не иначе, как Бог отцов. Культ предков является природно-эмоциональной основой той веры в общее дело, в которой Федоров видит принцип объединения людей, принцип религиозной связи между ними. Живая религия есть лишь религионизация, то есть возведение в религию вопроса о жизни и смерти или вопроса о всеобщем возвращении жизни, о всеобщем воскрешении. Настоящее издание. Федоров пытается представить веру как обет исполнить дело регуляции и воскрешения. Мы принимаем слово «вера» не в новом нынешнем учено-сословном смысле, то есть не в смысле каких-либо представлений о Боге, мире и человеке, причем принятие новой веры означало бы перемену лишь в мыслях, усвоение новой мысли. Вера в старину значила клятвенное обещание. Настоящее издание. Мыслитель подробно проектирует целый уклад жизни, одушевленный такой верой. Религия общего дела — это, по мысли Федорова, внесение смысла в человеческую жизнь и историю. Она должна внушить веру в фантастические, беспредельные возможности человечества. Только та целевая установка, которую она привносит в деятельность людей, способна, считает Федоров, умножить до бесконечности колоссальную совокупную энергию человечества.